Глава 6. Во второй половине дня подруги снова встретились у Анны, чтобы обсудить напитки и входные билеты. «Мы правда собираемся брать плату за вход?» — нахмурившись, спросила Билли. «Другие классы тоже так делают?» Дина кивнула. «Создатели поезда призрака — да, остальные — нет». «Может, раздадим в школе кучу бесплатных билетов? Так мы привлечем внимание к нашей вечеринке. А те, кому бесплатные билеты не достанутся, заплатят за вход», — предложила Конни. «Но немного. 20 центов вполне достаточно», — сказала Анна. «По-моему, раздавать бесплатные билеты — замечательная идея. Так и разрекламируем нашу дискотеку». «Согласна», — Конни сделала пометку в блокноте. «Но с классом это все равно придется согласовать». «Конечно, но, думаю, все согласятся», — сказала Анна. «А сколько будут стоить коктейли?» — спросила Дина. Она сидела, скрестив ноги у кровати Анны, и гладила мягкую шерстку Никки, который лежал на боку и тихонько сопел. «Папа Филиппа купит газировку и соки на оптовом рынке напитков», — сообщила Конни. «Тогда Фил нам цены и подскажет». Анна повернулась на стуле и опустила пальцы на клавиатуру. «Могу отправить ему электронное письмо». «Не нужно!» Конни быстро достала мобильный. «Я ему позвоню. Так быстрее!» Подмигнув, добавила она. «Ну как хочешь, дело твое», — пожала плечами Анна. Филипп сразу же взял трубку, и сердце Конни забилось чаще. «Привет, Конни, как дела?» Конни объяснила ему, чем они занимались. «Нам осталось только установить цены на вход и напитки. После распечатаем билеты и меню и принесем завтра в школу». Филипп на мгновение задумался. 20 центов за вход и 50 за напитки», — наконец предложил он. «Этого хватит. Папа уже все заказал. Напитки до дома доставят бесплатно». Он рассмеялся и поправил себя. «Вернее, до школы». Конни тоже рассмеялась и поблагодарила его. «Мы сейчас же все напечатаем. Завтра у тебя уже будет готовое меню». «Отлично. Хорошего вечера и передавай привет девочкам. Чао». «Пока». Конни нажала на красную кнопку. 20 центов за вход, 50 за напитки», — повторила она. «И привет вам всем от Филиппа». Анна внесла цены в подготовленные шаблоны документов и включила принтер. «Сколько экземпляров распечатать?» «Чёрт!» Конни шлепнула себя ладонью по лбу. «Об этом-то я и не подумала». «Думаю, для начала 20 меню на напитки будет достаточно. Несколько штук мы разложим на дискотеке, а остальные развесим по стенам и над барной стойкой, чтобы их все видели», — объяснила Билли. «Может, 30 бесплатных билетов и 100 входных?» — предложила Дина. «Пусть будет 150», — сказала Дине Конни. «Школа большая, и учителя, возможно, придут». Анна набрала что-то на компьютере. «На листе А4 умещается ровно 10 билетов. Правда, потом их придется вырезать», — усмехнулась она. «Без проблем», — сказала Конни. «Мы справимся», — подхватила Билли. Дина кивнула. «Конечно. Главное, чтобы у тебя хватило ножниц». Анна запустила принтер. Он стал выдавать страницу за страницей, а из маленьких динамиков раздался жужжащий голос. «У вас новое письмо». Анна быстро переключилась на почтовый ящик и проверила почту. «Наверняка от марсианина». Закатив глаза, пробормотала Билли, а Дина хихикнула. Конни наблюдала за Анной и заметила, как щеки подруги покрылись легким румянцем. Похоже, письмо было действительно от таинственного марсианина. «Ну, что он пишет?» — беспардонно поинтересовалась Билли. «Кто?» — с невинным видом произнесла Анна. «Марсианин!» — хором вскричали Конни, Билли и Дина. «От вас ничего не скроешь, да?» — ухмыльнулась Анна. «Ничего», со всей серьезностью ответила Билли. «Ну, расскажи», — настаивала Конни. «Что он написал?» «Да ничего особенного», — ответила Анна. «Спросил, почему я до сих пор не в чате». «Как ты себя там называешь?» — спросила Конни. «В чате же у каждого есть ник?» «Да, куда же без них. Меня зовут...» Анна нахмурилась. «Говори», — поторопила ее Билли. «Только попробуйте рассмеяться», — пригрозила Анна. Конни, Билли и Дина переглянулись и торжественно поклялись. «Никогда в жизни!» «Ханна Монтана», — нерешительно произнесла Анна. «Это лучшее, что я смогла придумать». «Ханна Монтана» — американский подростковый телевизионный сериал, выпущенный в 2006 году. «По-моему, неплохо», — одобрили подруги. «Звучит как псевдоним какой-нибудь певицы», — заметила Билли. «И хорошо рифмуется», — сказала Конни. «По-моему, это классное имя». «Правда?» — Анна нахмурилась еще сильнее. «Оно не кажется вам дурацким?» «Нет», — честно ответила Билли. «А твое настоящее имя марсианин знает?» «Да, я ему как-то говорила», — призналась Анна. «Но только имя. Еще он знает, в какой школе я учусь и в каком классе, но это все». «То есть он не знает ни твоей фамилии, ни точного адреса?» — спросила Конни. «Нет». Анна энергично потрясла головой. «Пока не знает», — добавила она. «Хорошо», — с облегчением произнесла Дина. «А ты? Ты о нем что-нибудь знаешь? Как его зовут? Где живет? Сколько ему лет?» Анна снова покачала головой. «Он сказал только, что его настоящее имя тоже начинается на «М», и что он немного старше меня». Конни скрестила руки за головой и стала наблюдать за работой принтера. «Маловато», — подметила она. «А тебе не хочется узнать о нем больше? Какие у него увлечения, например?» «Хочется», — протянула Анна. «Но он говорит, что у нас еще будет не один случай узнать друг друга ближе». Она прокашлялась. «Мы не хотим спешить». В комнате Анны повисла тишина. Только принтер гудел и выталкивал лист за листом в специальный лоток. Когда он громким писком сообщил о завершении работы, Анна вскочила на ноги. «Пойду принесу ножницы». Она ушла, а Конни, Билли и Дина переглянулись. «Вам не кажется, что все это как-то странно?» Тихо произнесла Билли, и Дина кивнула. «Хотела бы я знать, кто этот марсианин», — проворчала Конни. «Анна в него влюбилась, хотя она его совсем не знает и даже не представляет, как он выглядит». «Надеюсь, она не будет питать ложных надежд», — сказала Дина. «Надеюсь, она не разочаруется», — со вздохом добавила Билли. На следующее утро подруги вручили Филиппу меню напитков и толстую стопку билетов. «Вырезано вручную», — заметила Конни. «С любовью», — добавила Билли и улыбнулась. «Отлично!» — обрадовался Филипп. «Большое спасибо! Таким образом у нас почти все готово!» Марк со всех сторон осмотрел меню. «Классный дизайн!» — с удовлетворением произнес он. Пауль читал меню напитков и смеялся над забавными названиями коктейлей. «Я весь вечер буду заказывать свисток за свистком!» К ним подошла Жанет, а за ней, как обычно, Ариана и Саския. «Вместо того, чтобы тратить время на такую бессмыслицу, как билеты и прохладительные напитки, лучше бы вы продумали ваши наряды», — язвительно произнесла она. «Или собираетесь явиться на дискотеку в таком виде?» Она оглядела Конни и остальных с ног до головы и прошествовала дальше. «Тупая корова!» — прорычала ей вслед Билли. «Она в чем-то права», — заметила Анна, когда они расселись по своим местам. «Кто? Жанет?» Конни от шока выронила контейнер с бутербродами. «Да», — кивнула Анна. «Пора подумать о том, в чем мы пойдем на дискотеку». Она потрогала свои волосы. «Думаю, для начала я загляну в парикмахерскую». «Правда?» Конни во все глаза уставилась на подругу. «Конечно, не хочу выглядеть как метла. Может быть, покрашу себе прятки?» Конни сглотнула. Одеться на вечеринку немного моднее, чем обычно, прекрасно, но так ли необходимо кардинально менять свой стиль? «Что ты наденешь?» — осведомилась она. «Пока не знаю», — призналась Анна. «Может быть, розовое мини-платье, которое я купила на каникулах, если мама разрешит?» Со вздохом добавила она. Конни нахмурилась. О наряде для вечеринки она еще не думала. Потом опустила глаза и оглядела себя. Толстовка, джинсы, кроссовки — все как обычно. А что, если Жанет в кои-то веки права? Может, действительно стоит продумать свой наряд? «Давайте украсим футболки блестками», — предложила Дина. «Это будет выглядеть очень мило». «Или покрасим их краской для ткани», — с энтузиазмом воскликнула Билли. «Краски бывают всех цветов, даже неоновые. Тогда рисунок светится в темноте». «Здорово! «Отличная идея!» Конни радостно дала подругам 5. «А как насчет тебя?» — спросила она у Анны. «Блестки — моя слабость», — ухмыльнулась Анна. «Наверное, надеть мини-платье мне мама все-таки не разрешит, поэтому я согласна разрисовать футболку. Давайте сегодня днем встретимся в городе и все купим». Конни достала блокнот и записала. «Футболки — одноцветные, блестки, краски для ткани — неоновые». «Хорошо, в 3 часа на рыночной площади, согласны?» Анна, Билли и Дина согласились. «Отлично!» — Конни захлопнула блокнот и рассмеялась. «У нас будут самые яркие и незабываемые футболки, какие только видели эти старые стены!» «Жанет позеленеет от зависти!» — подхватила Анна и подмигнула Конни. «Который час?» — спросила Конни. Она стояла вместе с Билли и Диной на условленном месте и переминалась с ноги на ногу. «Почти 4:20!» — проворчала Билли и скорчила гримасу. «И долго нам еще ждать?» Дина шумно вздохнула. «Я свободна только до 4. Если Анна сейчас не подойдет, о шопинге можно забыть». Конни раздраженно посмотрела в ту сторону, откуда должна была появиться ее подруга. Напрасно. Анны нигде не было видно. Она достала из рюкзака мобильный телефон и посмотрела на дисплей. Ни звонка, ни сообщений. «Могла бы и позвонить», — проворчала она. «Или отправить смс-ку». «И долго нам ждать?» — повторила свой вопрос Билли. «У меня от холода сейчас уши отвалятся». Она прижалась к стене дома, пытаясь спрятаться от ледяного ветра. «Ну, она у меня получит». Конни мрачно кивнула. «Попробую позвонить еще раз. Последний. Я уже 5 раз пыталась дозвониться». Она набрала номер Анны, когда с другого конца площади кто-то громко крикнул. «Ку-ку! Это Анна!» Одновременно вскричали Билли и Дина, а Конни убрала мобильный телефон. «Вижу», — мрачно произнесла она, — «и больше ничего». «Прошу прощения», — издалека произнесла Анна. «У велосипеда спустило колесо, а автобус уехал прямо из-под носа». Она достала из кармана бумажную салфетку и шумно высморкалась. «Спасибо, что подождали». «Мы уже собирались уходить», — объяснила Билли. А Конни улыбнулась. Она обрадовалась, что Анна пришла и простила ей опоздание. В конце концов, никто не в силах повлиять на форс-мажор вроде спущенных шин и чересчур пунктуальных автобусов. «Ну, идемте», — сказала она. «Куда пойдем сначала?» «В магазин косметики, там все и купим». Дина двинулась вперед. «Все, кроме футболок», — заметила Анна. «За ними мы сходим в соседний магазин. Мама сказала, там сейчас скидки». Через некоторое время они стояли на пешеходной улице городка, нагруженные сумками и мешками. Дина взглянула на часы церковной колокольни. «Мне пора, извините. Увидимся завтра в школе», — сказала она, помахала остальным и исчезла в направлении автобусной остановки. «Что будем делать?» — спросила Билли. «Я бы не отказалась подкрепиться». «Я тоже», — подхватила Конни. «Для мороженого сегодня слишком холодно, но у Анджелы есть горячий шоколад». «М-м-м», — протянула Анна, — «я с вами». Они забежали за угол и с хохотом ворвались в уютное кафе-мороженое на рыночной площади. У окна освободился круглый столик. 3 горячих шоколада, пожалуйста», — сделала заказ Билли. Пока Анджела не принес напитки, девочки торопливо осмотрели свои покупки. 4 белые футболки, несколько баллончиков спрея для ткани и множество пакетиков с бисером, блестками и звездочками для наклеивания. «Мы будем выглядеть потрясающе», — уверенно заявила Анна. «Но я все равно хочу сделать себе милирование». «Насколько я знаю, в парикмахерской это стоит дорого. А разве нет цветного спрея для волос?» Билли сморщилась и 3 раза подряд чихнула. «Будь здорова!» — пожелала ей Конни, взглянула на себя в настенное зеркало и представила, как бы она выглядела с другим цветом волос. «Этот цвет смоется или останется надолго?» «Цвет сойдет, когда вымоешь голову», — объяснила Билли. «Однажды я уже красила волосы к карнавалу, в зеленый». Конни и Анна улыбнулись. «У тебя еще остались деньги?» — спросила Конни. Анна кивнула. «А у тебя?» Конни вытряхнула свою сумочку и тоже кивнула. «Значит, с покупками мы еще не закончили». «Оки-доки», — сказала Билли и словно в подтверждение чихнула. Когда Анджела поставила на стол большие кружки с какао, подруги, хихикая, подняли их и произнесли тост. «У меня будут синие прятки», — объявила Билли. «А у меня красные», — сказала Конни. «А у меня розовые». Анна слезала с шоколада сливки, как бы закрепляя соглашение. «А как насчет Дины?» — спросила Билли. Конни, у которой от сливок появились усики на верхней губе, ответила. «Мы отдадим ей все наши цвета, и ее прическа станет хитом».